Он не сомневался, его товарищи готовы к худшему. Они уже через многое прошли вместе. Они приложат все силы, сделают все, что возможно, а после останется лишь надеяться на удачу. Но, будучи уверен, что сделал все, что мог, Харухира сможет принять любой итог. Он не будет винить своих товарищей, а те, в свою очередь, наверняка не будут винить его. Но Ситори не обязательно разделять их судьбу. Где мы вообще? Это уже не тысяча овощин, а юго-западная часть гор Куарон. Это Харухира знал, но где именно? И куда они направляются? На восток, более или менее. А куда они доберутся, если продолжат идти на восток? К морю? Нет, море еще очень далеко. Хотя, как далеко это очень? 100 километров. Если уйти так далеко, то Гоуривы наверняка не последуют за ними. Харухира, впрочем, не мог быть уверен, но надеялся, что это так. Если бы тот идиот был здесь, то наверняка бы жаловался без конца. Оскорблял бы меня. Громко возмущался и постоянно задирал бы нос. Сейчас Харухира злился, даже просто представляя себе это. Хорошо, что его здесь нет. Без него легче. Он больше не их товарищ. Он всегда был проблемой. Харухира больше не желал даже видеть его лицо. Бывали моменты, когда он даже жалел, что вынужден дышать одним с ним воздухом. Впрочем, он хорошо потрудился, стараясь выносить его общество. Это сделало Харухира более сдержанным. И как небольшой побочный эффект, тот отброс был настолько отвратителен, что по сравнению с ним, кто угодно теперь покажется нормальным. Возможно, необходимость терпеть его помогла Харухира вырасти как личности? Теперь, когда его нет, стало очень тихо. Или даже можно сказать, мертвенно тихо. Но без него все равно лучше. Гораздо лучше, чем терпеть этого никогда не затыкающегося отброса. «Эй ты!» – сказал бы он. «Хватит нести чушь, сам же потом пожалеешь!» «Да ты уже жалеешь, а, папа Пиро? А? А?» «Чёрт!» – пробормотал Харухира. У него начались слуховые галлюцинации. Нет, он ничего не слышал, просто этот отброс наверняка сказал бы что-то похожее. Мысль просто возникла в голове, и воображаемая фраза сама собой прозвучала в ушах. Хотя Харухира и хотел бы забыть о нем. «Шихору!» – донесся до него голос Мэри. Харухира обернулся. Шихору стояла на коленях, обхватив посох и привалившись плечом к дереву. Она тяжело дышала. Юма стояла рядом и гладила Шихору по спине. Она подняла голову. «Харукун!» Шихору низко опустила голову. Лицо Юма было испачкано. Она выглядела очень уставшей. Мэри тряхнула головой, и во все стороны разлетелись капельки пота. Кузак измученно выдохнул и уселся на землю. Он явно старался нарочито показать, до какой степени устал, чтобы Шихора не чувствовала, что все остановились из-за нее одной. Очень был в стиле. Вот так по-своему заботиться о других. «Давайте передохнем», – сказал Харухира. Он поднял голову. Сквозь ветви деревьев проглядывало алеющее небо. Уже вечер. Ему хотелось сесть. Нет, ему хотелось спать. Плохо. Вдалеке снова послышались удары. Какой-то Гоурио опять забарабанил. Кулаками по своей груди. Бам-бам-бам. Да ладно. Они что, следят за нами? Должно быть так, судя по тому, как идеально выбрано время. Шихору подняла голову. Она пытается встать. Ну, конечно, пытается. У них нет выбора, нужно идти дальше. Харухира шагнул вперед. Ситора остановила его. «Отдыхайте». «Нет, ну». Харухира попытался возразить, но осекся. Само его тело противилось. Он настолько устал. «Мы с Кичи найдем врагов». Ситора покосилась на Харухира. Уголки ее губ на мгновение приподнялись. «А вы оставайтесь здесь. Вряд ли вы сможете отдохнуть, но постарайтесь хоть немного набраться сил. Прости. Надеемся на тебя». На эти слова ушел остаток сил Харухира. Как только он уселся, у него вдруг перехватило дыхание. Перед глазами все поплыло. «Ну и ну. Кажется, я уже был готов упасть в любой момент». Ситора спрыгнула с плеч Энпы. «Она пойдет сама и поведет за собой голема? А где Кичи? Его не видно». Юме обняла Шихору, притянула к себе и успокаивающе погладила по голове. Мэри смотрела вверх, словно в трансе. Ситора и Энба растворились в лесу. В висках Харухира бешено стучала кровь. Сердце колотилось как бешеное и не собиралось униматься. И тут он осознал, что больше не слышит барабанного боя Гоурилов. «Они сбежали?» – пробурчал себе под нос Кузак. Мгновением позже до Харухира дошло. что речь про Ситору Сенбай. И тогда он понял, что был беспечен. Она могла использовать их как приманку, чтобы обеспечить себе побег. Харухира не думал об этом, но полностью исключать такой вариант нельзя. Но хотя... Нет, вряд ли. Если бы Ситора собиралась так поступить, то сбежала бы гораздо раньше. А еще это было бы совсем на нее не похоже. Ситора, конечно, хладнокровная, а точнее бессердечная и равнодушная, но при этом, на удивление, верная своему слову. Харухира полагал, что если она захочет бросить их, то бросит, и если захочет использовать, то использует, но обязательно предупредит, прежде чем действовать. Она безжалостна, но не коварна. Во всяком случае, такое впечатление она производит. «Отдыхай», – сказал Харухира, и Кузак, бросив «ладно», улегся на бок и тут же захрапел. «Я же не сказал спи», – пробормотал Харухира. Шихору хихикнула. Йома, поникнув, выдала странный смешок. «Фу-ню-ню». Харухира встретился глазами с подавляющей зевок Мэри. Та смущенно опустила глаза. «Прости, тебе не за что». Извиняться хотел продолжить Харухира. Но тут его сердце, успокаившееся было, снова бешено застучало. Бам-бам-бам-бам. Снова барабанный бой. На этот раз с другой стороны.